107. Сколько сказано об языке сердца, но все же для большинства он остается неприменимой отвлеченностью. Не будем настаивать на высших формах этого способа сообщения, постараемся усвоить начальные основы, которые должны быть явлены незамедлительно и без особых подготовлений. Каждый язык прежде всего имеет назначение взаимопонимания. Значит, нужно стараться не только понять собеседника, но и делать для него свою речь легко усвоимой. Для этого умейте говорить на языке собеседника. Говорите его словами, его построениями, только так он легко запомнит и примет в сознании вашу мысль. Так научимся вмещать слова собеседника и незаметно перейдем к характеру его мышления. Форма высшего общения будет уловление мысли без звука.